Учитель истории. На диване в кафе под вечер. Ранние сумерки, зимние сумерки. Валит мокрый снег. Льет дождь, и нахохлившиеся черные силуэты один за другим в предвечерней тревожной спешке скользят за мутно-серой витриной кафе, словно некогда в давнюю пору фантастические фигуры театра теней из детской, движимые туда-сюда невидимой рукой позади вощенной шелковой бумаги. Вон идет этот. Надо же, до чего постарел. А вон тот, долго ли еще протянет? А вот и она. Неужто дала себе труд накраситься даже в такой день, как нынче? Вот мимо прошел мой старенький учитель истории. Седой, тщедушный и согбенный. Он, видно, давно уже на пенсии. До чего потрепанный и дряхлый. Увидев, как он движется вдоль окна, с кривыми коленями и согнутой спиной, я ощутил, как мое тело, будто под действием таинственной симпатической магии, норовит сложиться пополам, точно лезвие складного ножа, уходящее в рукоять. Да, мой старенький учитель истории. Какое глубокое и почтительное благоговение вызвало на меня, когда я маленьким мальчиком впервые пришел в школу и увидел его красивую и благожелательную седую голову, ибо сед он был уже тогда. А потом мое изумление и чуть не смехотворное разочарование, когда я перешел в старшие классы, те классы, где он преподавал, и столкнулся с ним напрямую. Ибо не было другого учителя во всей школе, над которым издевались так отчаянно и беззастенчиво. Как до этого дошло? Так, надо полагать, обстояло всегда. Вероятно, он с самого начала осознал свою неспособность внушать страх. И взамен решил как можно больше нравиться. Во имя этой цели он стремился делать свои уроки сколько мог забавными и занимательными. Он считает, что не проверял домашних заданий, рисовал на доске карикатуры на пап и императоров и разыгрывал в лицах наиболее увлекательные эпизоды мировой истории. В общем, пытался смешить, и ему это удавалось. Его уроки превращались в нескончаемые пароксизмы хохота, но смеялись не его остротом, их понимали немногие, смеялись над его нелепостью. Вместо того, чтобы быть нашим наставником, он сделался для нас придворным шутом. В отношении него мы позволяли себе что угодно. В класс приносились немалые запасы репьев, и урок превращался в сражение. Учитель умолял, чтобы не кидались хотя бы в него, но тщетно, потому что всего веселее и увлекательнее было кидаться именно в него, особенно если удавалось попасть в голову. А когда однажды стало известно, что наш старый холостяк надумал жениться, то во время большой перемены было сочинено поздравление на убогой латыни с совершенно непристойными советами касательно вступления в супружеский статус, и в начале очередного урока истории с невозмутимой серьезностью зачитано первым нашим учеником. Даже с учителем греческого, глухим и почти слепым, да что там, даже с маленьким нелепым практикантом никто бы не решился на что-либо подобное. К тому же обстоятельства его складывались неважно, и раз за разом приходили неприятного вида личности и навещали его в учительской по частному делу. Теперь постоянным предметом насмешек сделался смертельный испуг старого учителя всякий раз, когда в дверь стучали, и школьник, который шел открывать, возвращался с неизбежным известием. «Учитель, там какой-то господин желает с вами говорить». И вот в один из дней... О, я помню его, словно он был вчера... Тот ноябрьский день, вроде нынешнего, с ранними сумерками и снегом и дождем. В один из дней во время урока истории случилось целых два таких визита. Один вскоре после другого. Наше веселье не поддавалось описанию, но учитель явно расстроился. Он пытался пару раз вернуться в обычное свое шутейное настроение, но ему это не удавалось. Становилось скучно, надо было придумать что-нибудь забавное. Тут наш первый ученик вскочил, и хотя никакого стука никто не слышал, в третий раз вышел из класса и открыл дверь. А в следующий миг возвратился, невозмутимо серьезный. «Учитель, там какой-то господин желает с вами говорить». Он повернулся к нам и подмигнул, и мы сразу поняли, это шутка. Первый ученик был светлая голова, никому бы из нас не пришла такая мысль. «Господи ты, боже мой!» — воскликнул учитель со слезами в голосе и выскочил в коридор, так что фалды сюртука взметнулись вверх. Там, разумеется, никого не оказалось. Вернулся учитель совершенно бледный. Он предпринял было попытку дорассказать начатый анекдот, но голос ему изменил. И бессильно опустившись на свой желтого лака стул с подлокотниками, он заплакал. У него все пошло прахом, у старика. Ему угрожает разорение. а теперь еще и это. Все рухнуло, и ничего не оставалось, кроме как плакать. И он заплакал.